Порадовала регенерация, пусть избыточная, но завязав ее на ядро, я добился приемлемых результатов. Главное — отсутствие регресса. Ожидаемо упали проценты по скауту. Во время отдыха на Миране я выклинчил данные от тигра по пулеметам, у рыси по холодному оружию, а Ирла поделился очередным пакетом по снайперской стрельбе. Хотелось побежать сразу все осваивать, но ядро до сих пор со скрипом переваривало данные по черной смерти. Мишка оказался богат на внутренний мир. Как минимум 2 дня уйдет на окончательный анализ. Только после этого я воспользуюсь данными Красна для проведения сравнительной работы. Это слишком серьезный вопрос для опрометчивых действий. После всех финансовых манипуляций у меня оставалось чуть больше 10 тысяч кредитов. Прям несгораемая сумма. Но жертвовать именно ложные предположения не было желания. Даже с учетом откровенных бонусов, получаемых от атлантов, хитрые медузы решили по полной использовать лазейки в корпоративных законах. Я их понимаю. Усиление людей напрямую влияет на показатели корпорации, а следовательно и место в иерархии. Всем сторонам это выгодно. Хотелось, чтобы следующим пунктом была столовая, но завалиться туда голышом не лучшая идея. Хотя думаю, никого бы этим не удивил. Комната не обрадовала. Отсутствие парадно, выходной формы и средств связи намекало на повторение прошлого отдыха. Догадку подтвердило наличие расширенной аптечки. Она издевательски висела на спинке стула. Вздохнув с сожалением, я оделся в рабочий комбинезон, нацепив разгрузку. Привычно отправил планшет в бронированный карман, проверил пистолет методом полной разборки с последующим восстановлением исходного состояния. Дослал в ствол патрон, дозарядил магазин из цинка. Оружие с запасными магазинами заняли штатное место пребывания в тактической кобуре. Топор на пояс, нож рукоятью вниз под левой ключицей, перчатки, щитки, налокотники, шлем в руках, въевшиеся в подкорку мозга действия успокаивали, дарили привычное чувство готовности к противостоянию внешней угрозе и отвлекали от мыслей, что опять нормально не встречусь с семьей. Но корпорация сказала «надо», астронавты ответили «есть». И это малая часть платы за невероятные возможности, что я получаю. Молодость моих родных уже окупает все возможные негативные факторы. Все-таки я военный, хоть и бывший. Поэтому мне не привыкать к трудностям. Планшет исправно показывал дорогу к месту сбора команды. Естественно, точкой дислокации была столовая. Стол был завален едой. Я удивленно посмотрел на это гастрономическое безумие. Ау, ау, ау, иди свою бери, и пододвинь еще один стол. Сейчас командир подойдет, столько же принесет, отправил меня Макс на раздачу. После перестройки всегда жрать хочется, а сейчас особенно, объяснил куратор. Хорошо, ответил обжором, пододвигая соседний столик. Сейчас я подойду и буду задавать много вопросов. Можешь не начинать. Судя, согнали всех лучших штурмовиков. Абсолютно всех, ответил тигр, выгружая очередную порцию еды на стол. Еще один пододвинь, боец, сейчас Эрл придет. Он и раньше ел, как не в себя, а теперь вообще планку снесло. Может, кто причину знает, вы же опытные бойцы. Продолжил попытки узнать, почему столовая была забита на 3/4 ксеносами. А вот это, боец, тебе сообщат через 40 минут, а ты еще даже до раздачи не дошел. Делиться не будем, обрадовал командир. Действительно, даже с учетом шведского стола, я потратил 10 минут на формирование идеального обеда. Съел за 7, потом последовал повтор. На третьем подходе время вышло. Мы, совершив необходимые ритуалы для успешной службы, бегом направились к знакомому 11-му полигону, где нас встретил Перун. На плацу стояло порядка 300 рейдеров, разных рас, но всех роднила излучаемая уверенность. Единственный, кто этому не соответствовал, был я. Неожиданно стало неуютно под взглядами сотен глаз. Соотносить их с количеством разумных не стал. Многие не подходили под привычный формат. Например, мерпы. Как у мух определялось количество органов зрения? 2 глаза или 2000 фасеточных? Вот у арахнидов понятно. 8 штук. Наглядно и просто. Если бы они все на меня не глазели, то было бы отлично. Это наш новый боец. В деле опробован. Не подведет. Коротко в пространство озвучил тигр. Давление сразу пропало. Воцарилась ленивая профессиональная атмосфера. Такое не раз ощущал в Сирии, когда приходила группа быстрого реагирования. Судя по всему, все присутствующие друг друга знали. Хотя бы шапочно. Добрый день, штурмовики. Громогласно прозвучало приветствие. На данный момент вы являетесь участниками самой крупной операции по отражению атаки искусственного интеллекта на планету корпорации Галактического Союза. Последний раз столь мощное противодействие применялось 5,5 сотен лет назад, говорил Гарн, одна из 9 раз высшего совета корпораций, военные советники и руководители, блестящие стратегии и тактика последних 3000 лет, мой позывной Парас, я назначен командованием для того, чтобы мы все померли с пользой для дела, усмехнулся медведь, с этого момента вы будете тренироваться 20 часов в сутки. Каждая группа будет как минимум раз взаимодействовать со всеми присутствующими. По итогам будут подобраны по 2 варианта комплектации состава для штурма. Есть вопросы? Я посмотрел на командира, тот кивнул. Терять мне все равно нечего было. Есть. Группа легионер, штурмовик Корыч, представился под всеобщими взглядами. Почему не назначить постоянные составы для взаимодействия? Это эффективно. Я не сомневаюсь в вашей компетенции, но хочу знать причину. Есть еще впервые участвующие в штурме платформ управления, задал вопрос командующий. Из строя вышли 3, лягушка, улитка и черепаха, крак, ул и трис. Сообщаю 1 раз, больше повторять не буду. Нам противостоит искусственный интеллект. Его аналитические способности на порядок превосходят наши возможности. За 8000-летнее противостояние мы ни разу не добились победы с помощью рационального планирования. Поэтому задачи и составы групп будут распределены случайным образом перед штурмом. Только таким образом удается добиваться максимальных результатов. Можете поинтересоваться у крагов, усмехнулся Гарн. Позже прибудут техники. Они проходят подготовку на другой базе, но финальное боевое сложивание пройдет здесь. Все новички ушли обратно в строй. Ответ был странным, но логичным. Сроки нападения не установлены, но мы ждем их в ближайший месяц. Поэтому для рейдеров запрещены особо опасные миссии, продолжил вещать командующий. Испытания несертифицированных мутаций, а также внедрение новых модулей ядра не допускаются. Мое настроение начало падать, столько хотелось опробовать, испытать. А теперь сиди жди, пока жестянки прилетят. Я уже не говорю про вероятность тотального уничтожения и потери наработок ядра. Да, они встанут за неделю, но это потерянное время. Теперь к хорошим новостям. В сердце каждому участнику будет вживлен малый заряд взрывчатки. Он обеспечит мгновенное срабатывание телепортации, без вашего участия, кровожадно прорычал Парас. Командование озаботилось вопросами сбора информации. Строй довольно пророкотал, даже не удивился подобному. За 2 месяца привык относиться к смерти философски. Ведь по сути мы умираем каждый раз, когда телепортируемся без использования туннелей. Имеющие модификации на взрывную регенерацию должны будут пройти принудительную временную регулировку, продолжил Гарн, и это будет сделано сегодня после тренировки. У нас осталось всего 18 часов. Разобрать вооружение. Составы групп будут определяться произвольно. Полигон в вашем распоряжении. От его-то настало страшно. Поэтому снаряжение разобрали в один момент. Часть бойцов находилась здесь давно. Это было заметно по отточенным движениям. Нашу группу из 6 человек разбивать не стали. Как только мы экипировались, на визор выдали задание. Остальное время слилось в бесконечную стрельбу по ботам, неразбериху, взаимное непонимание. Тренировка шла конвейером. В крошечные паузы мы только успевали обновлять боезапасы и батареи. Не знаю, сколько стволов я сменил за сегодня, но очень много. Потому что само оружие заменялось 3 раза. Порой нас забрасывали к группам, которые уже проходили задание, таким образом имитируя огневую поддержку. Мы и сами получали подмогу таким же образом. Отдыха не было, среднее время между подходами 2 минуты. За несоблюдение интервала следовало наказание. Шоковый разрядник был встроен в костюм. Получать таким образом стимуляцию было неприятно. Человек 10 отправились в лазарет из-за собственной нерасторопности. Но через полчаса каждый из них был введен в строй обратно. Больше желающих пополнить число неудачников не было. Зато резко возросло взаимодействие команд было не только на маршруте. Вне огневых рубежей каждый стремился помочь на своеобразном пит-стопе. Несмотря на это, даже самые опытные штурмовики не избежали электростимуляций. Ведь данная функция включалась при ошибочной стрельбе по своим. Дружественный огонь блокировался автоматикой. Ободрящий разряд напоминал о духе корпоративного товарищества и поддержки. И никаких разумный разумному волк. На самом деле после 5 часа этой безумной карусели я перестал осознавать, что творится. Просто шел за Перуном. Он был самый высокий из нас. Выполнял автоматически какие-то перемещения. Стрелял интуитивно, прикрывал инстинктивно. Несмотря на 4-й запас химии, нам было запрещено его применять. Так прошли еще 3 часа. После этого над нами сжалились и оправили на полосу препятствий. Дали добро на стимуляцию, урезав нормативы до совершенно драконовских. За каждые 5 секунд задержки следовала стимуляция, с нарастающим эффектом. В этот раз отправилась в лазарет половина участников. Время возврата в строй осталось прежним, всего 30 минут. Надеюсь, их не стреляли, как загнанных лошадей. Наша группа была твердым средником, в норматив не укладывались, но больше 3 разрядов не получали. Неприятно, но терпимо. Думаю, без регенерации мы бы давно пополнили ряды шокированных коллег. При этом наш бог тоже не проявлял признаки тотального утомления. От меня не укрылись его задумчивые взгляды в нашу сторону. Таким образом пролетело еще 3 часа. Штурмовики втянулись, в целом укладываясь в заявленные требования. Все чаще замечал применение стимуляторов. Да мы сами 3 штуки применили. Все реже слышалась ругань после шоковой обработки. Кто-то привык, кто-то укладывался в норматив. Когда основная масса справилась с поставленной задачей, Гарн милостиво разрешил поесть, дав 15 минут. Корпоративные рационы находились на установленных местах, совпадавших с местами размещения оборудования. Откинув шлем, мы быстро перекусили. 5 минут потребовалось на уничтожение 3 килограммов питательной смеси различного формата и литра сока. «Откуда у вас такая регенерация?» – спросило божество. «С чего ты взял, что она у нас есть?» – ехидно вернул вопрос тигр. «Не делай мне мозг, вы не могли выдержать все нагрузки без нее. Кто до сих пор остался на ногах, адаптировали этот пассивный навык?» – зло ответил Перун. «Даже так, в рейде установили. Подвернулась возможность. Другой вопрос, откуда она у Витязи? В реестре ее нет. Там только наша была, специфическая». Прошипел тигр, давая понять, что знает ответ. «Медведь, 15 лет назад, не регрессирует ниже 60%. Сознался Витязь, и вы придержали ее для себя, говнюки. Не зря я от вас свалил. Не сдержался командир. Теперь понятно ваши высокие показатели. Что еще вы успели встроить, не сказав общественности? Только обмен. Я заметил, что вы не вертите головой в бою. При этом знаете, где противник, и окружение определяете сильно заранее». Начал подбивать клинья Перун. «Странный позывной ты себе выбрал. Велес был бы в самый раз», — усмехнулся я. «Последние данные по мутации описаны в реестре. Там общая астральная схема, с быстрым откатом до 50% и сниженными показателями. Не становиться нормально?» — не удивил меня своей осведомленностью Витязь. «Расклад такой, вы все вечные мутации озвучиваете мне», — вновь вступил тигр в беседу. «После мы решим, стоит ли взаимодействовать с вами в этом вопросе. Можно без схем развития, только донор и ареал обитания. И на что ставили?» — добавил свои 5 копеек после одобрительного взгляда тигра. «Время на принятие решения ровно сутки с этого момента», — закончил беседу командир, надевая шлем. Судя по всему, стрелковый полигон был восстановлен, поэтому штурм продолжился. Еще 6 часов, и до полного уничтожения аптечки. До конца дошли только 15 групп. Мы заняли почетное 10-е. «Ну вы монстры!» — искренне восхитился незнакомый мне Крак. «А, Батл Тотс, а я смотрю, знакомые все лица. Ты же хотел завязать!» — обрадованно воскликнул Рысь. Дело происходило в очереди к медицинским капсулам. База оказалась не готова к такому наплыву гостей, поэтому обещанное минирование сердца затянулось. Заодно нам сбросили пакет данных по этой гуманной технологии. Всплеск электромагнитных излучений, предшествующих взрыву реактора, активировал заряд, после чего астронавт со спокойной душой отправлялся к месту приписки. Без оборудования, но зато с сохранным ядром. Правда, и интервал реагирования сократили, поэтому никакой реанимации на поле боя. Семья не дает, нужно отстраивать новый планетоид. Дети быстро растут, — развел руками амфибиант. Вон уже 2-й со мной служит. Действительно, наблюдалась некоторая схожесть между 3 крагами в группе. Хотя, кого я обманываю, они все были похожи, даже больше, чем китайцы. А куда старшенького дел? — продолжил беседу тигр. Свою группу создал. Не все время у меня на шее сидеть, тем более у него свои подросли, — обрадованно вещал пришелец. Сейчас обещали столько, если выгорит, что внукам хватит. Не хватит — твои родственники скоро всю галактику захватят. У меня сложилось мнение, что мы только на них и работаем, — рассмеялся Сергей. — Есть такое, но последний штурм удался, поэтому я здесь. Там еще техников приведут, совсем безбашенные ребята. Мышь и кот, прям сказка. со скрипом перевело ядро какофонию звуков, издаваемую лягушкой. «То есть это мы тебе обязаны своим присутствием в расширенном списке», — продолжал смеяться рысь. «Только добились перевода в научный корпус, как будто там не смертники работают. Здесь хотя бы быстро все происходит», — возразил Крак. «Не поспоришь, зато у нас стабильность, четкий график, социальные гарантии», — апеллировал Тигр. «Знаю, сам такой, уже 2 года тружусь, здесь за былые заслуги», — вздохнул Ксенос. «Пойду я, наша очередь подошла, успешного штурма, до него дожить еще надо», — буркнул Эрл. Удаляющийся Крак улыбнулся, по крайней мере я так понял, и развел руки в универсальном галактическом жесте, мол, что поделаешь. Ответ Витязи был положительный, не прошло и суток, полная информация еще по 3 схемам была перенесена в ядро. В ответ мы передали все сведения по нашим 2 модификациям, по итогу на очереди был поход за бобром, крысой и тушканчиком, хотя какие реципиенты, такие и доноры. Удивительно, как только в этот список медведь попал. Попутно я выторговал право на внесение полученного в реестр, после применения. Хвостатый строитель обитал везде, главная его мутация, усиление легких, запас кислорода увеличивается вдвое, ставили с нуля, астральным способом, 2 недели доводили до пиковых значений, сохранялся небольшой регресс в 15%. Крыса также обитала везде, только размером она была с теленка, селились небольшими семьями по 5-7 особей. Бравые парни использовали укрепление печени, ставили на однотипную, но полученную от Марна, внутриперимитровый грызун, Ксенос. Показатели аналогичные с водяным зубастым трудягой, 2-кратное улучшение по очистке крови, откат в 15%. Тушканчик находился на другой стороне планеты и награждал упорных независимым нервным мышечным рефлекс, нехарактерным для млекопитающих, ложился, как мы понимаем, на аналогичную мутацию, полученную от насекомого, сохранял все плюсы предыдущей модификации, попутно снимал ответственность с центральной нервной системы при беге, всегда знал, что они крысы, выругался Тигр, боюсь, ты не представляешь какие, скорее всего они основные козыри не выложили, подозреваю, у них есть возможность регулировать уровень астры в организме, или выводить его, обрадовал командира. Я запросил еще вчера для сравнительного анализа время пребывания в рейдах, они по 3 недели за периметром проводят, и имеющихся мутаций недостаточно, они могут сушиться, возразил рысь, могут, и делают это, для вида, но имелось 3 рейда, где они не возвращались на базу, ингибиторами не пользовались, разбил доводы оппонента, разговор происходил в обеденную паузу на тренировках. По внутреннему каналу связи, вот поэтому людей не воспринимают всерьез, если бы не атланты, мы как пауки в банке за бусы жрали друг друга, разочарованно выдохнул Тигр, точнее и не скажешь, согласился с командованием, следуя с группой к очередному рубежу, полномасштабная подготовка к встрече гостей продолжалась, и как нам сообщил Гарн, совет корпорации верит в своих мужественных героев, и он сделает все, чтобы куски плоти, по недоразумению именуемые штурмовиками, были достойны столь великой чести, избежать от этого не получится, достанет даже после смерти. Глава 24. Важные маневры. Руки чесались заняться полезной деятельностью, но постоянные тренировки изматывали даже астронавтов. С каждым днем комплектация аптечек уменьшалась, но сумел скопить небольшой запас, поэтому, плюнув на усталость, я потратил час на работу в лаборатории, изобразив 2 универсальных коктейля для прадеда и прабабки, остальные получат просто бодрящий состав. Упор делался на нормализацию работы иммунной, выделительной и пищеварительных систем. Следовало подготовить их всех для тяжелых нагрузок. Я не представлял себя героем романа, который в одиночку спасает мир, но по этому поводу не переживал. У меня появилась возможность помочь родителям и другим родственникам получить интереснейшие возможности. Странно было не воспользоваться этим шансом. Красн потратил 4 дня на размещение всех полученных мною данных, но зато получил максимальную выгоду. Хитрый научный руководитель все делал через прямые официальные запросы. На самом деле это риск. В моем случае стоимость изыскания осталась бы стандартной, но оплата была бы уменьшена. 10% от оценочной стоимости уходит комиссии за работу. Другое дело, когда запрос исходит от полноценного представителя корпоративного совета. Стоимость всех моих научных изысканий была подкреплена красивыми теоретическими выкладками кристаллоида. Естественно, ценность сразу выросла на треть. В результате я преодолел рубеж в 3000 баллов лояльности, что открыло мне бесплатные базы полных версий устава корпораций, которых наличествовало всего 4 штуки. Первый назывался «Устав добывающих отраслей». Все понятно и ясно, регламентирует взаимоотношения в области добычи ресурсов на планетах и в космосе, живодерские требования по соблюдению экологии, в частности биологического баланса планет, астральных в том числе, правила взаимообмена органическими ресурсами и другие подробности производственно, скучного порядка, но крайне необходимые к изучению. Вторым был Устав живого, экспедиционного и космических флотов. Понятное издание, несмотря на наличие в названии понятия живого флота. Оказалось, это космические базы, буквально выращенные корпорацией ШАС для терраформирования планет. Инсектоиды могли таким образом создать флот для любой задачи, но регламенты разрешали только обеспечивающие выполнение основной задачи корпорации. Дело не в возможной опасности, а исключительно в ресурсной базе. Половина планет, ферм трудится на жуков. Слишком много органики необходимо для успешного изменения планеты. Весь флот насекомых после проделанной работы становился частью нового мира. Умирал, позволяя запустить новую экосистему. Даже с учетом его ограниченной разумности, жертва расы поражала. Именно благодаря их стараниям расширялось жизненное пространство и разумные не превратились в немощных заложников космоса, как и лиды. Пораженные Вселенной в правах гуманоиды не опускали рук и продолжали бороться. Создавали искусственную гравитацию, применяли широкий спектр физических нагрузок и фармакологию по укреплению организма, обустраивали на крупных астероидах колонии, но все затраченные усилия компенсировали лишь половину необходимого. Поэтому иллиды постепенно делились на два народа. Хорошо, что не способных жить раздельно. Для индивидов, дважды организовавших апокалипсис на собственной планете, а потом чуть не создав форменный хаос во Вселенной, устроить гражданскую войну было расплюнуть. Но космос быстро изменяет всех, кто не способен ему ничего противопоставить. Это ведет к вырождению расы. Поэтому множество небольших наземных баз с нормальной гравитацией и экологией были родильными домами иллидов. В космосе на постоянной основе работали люди старшего и преклонного возраста. Следовательно, у них не было шансов на будущее, даже после захвата власти во флоте. Молодежь привлекалась кратковременно для получения необходимого опыта, причем исключительно мужского пола, потом отправлялась обратно, для семейной жизни и продолжения рода. Это у них было что-то вроде воинской службы, 30 лет брака и минимум трое детей, дальше все свободны от семейных обязательств, но привлекаются к работе в космосе, без половых ограничений. Частенько браки заключались по генетическому признаку, для улучшения породы, и никаких разводов. Это приравнивалось к дезертирству. Загоняли навечно в рабство на транспортнике, без права схода на базы и планетоиды. Разделы, затрагивающие работу экспедиционного флота, были короткими и лаконичными. Охрана порядка, поиск новых планет и рас, альфам, а именно они были владельцами чудовищного по разрушительным возможностям подразделения, запрещалось участвовать в боях возле обитаемых систем. Слишком ультимативным выходило применение их вооружений. Часто никто кроме них не мог пережить бой, поэтому применение союзных сил при операциях первых не предусматривалось. Благо, за все существование Галактического Совета понадобилось лишь трижды прямое вмешательство Альф, усмирение кристаллоидов ним. Теперь на месте некогда мощной космической базы небольшая черная дыра. Всего пару тысячелетий осталось до ее исчезновения. Неплохое напоминание почти бессмертным существам, что неуязвимых не существует. Остальные два раза зачищали крупные промышленные пояса искусственного интеллекта. Воевать в условиях астероидного облака высокой плотности против машин было безумием. Поэтому просто стерли с лица Вселенной, применив какой-то принцип цепного воздействия, раздробив все на составляющие. Остальные функционалы кораблей были объединены в понятие космического флота, и там были прописаны жесткие разграничения сфер влияния рас. Также дозволялось остальным содержать у себя небольшое количество необходимых космических кораблей. Количество регламентировалось процентным соотношением от числа основного флота монополиста. Все по Конфуцию. Вообще многое в корпоративной политике было от китайского философа. Третий устав назывался «Устав взаимодействия с Галактическим союзом рас». Скучное издание со сводом законов и правил при работе с живыми расами, их вассалами и кандидатами. Огромное количество полезной информации. Позже дам задание ядру провести анализ законов для кандидатов. Может, что полезное узнаю. Четвертый был самым важным для меня. полевой устав по управлению имуществом и астронавтами. Жаль, ядро загружено работой. Сравнивает информацию от Красна с моими выкладками. Иначе немедленно занялся бы поиском нужных ответов. К сожалению, не квантовый компьютер, я тоже не имел возможности приступить к полезной литературе классическим способом. Ввиду отсутствия свободного времени и сил. Потому я слил все баллы лояльности на базу данных по ШАС за 1000 баллов и учебную программу для ядра структуризация памяти за 1500, оставив 340 единиц в запасе. Единственное, что внедрять полученное придется перед возвратом на Мирию. Со временем беда, его нет, тренировки становятся все жестче. Сегодня мы, например, заняты на полосе препятствий на целый день. Казалось, ничего необычного за исключением невесомости открытого космоса, где только магнитные захваты брони и огромная боевая платформа не дают нам стать неотъемлемой частью местного пояса астероидов, расположенного в неизвестном нам уголке галактики. Выделенные 15 часов тренировок подходят к концу. Половину мы потратили на стрельбы в туннелях астероида, лишившегося всех полезных ископаемых. К процессу отнеслись серьезно. Оружие было полностью боевое. Никаких функций по остановке дружественного огня. Никакого дополнительного снабжения. Задача зачистить космический объект от ботов. Ограниченный боезапас. И время. 15 минут на операцию. 3 повторения минимальное требование. 1 дополнительная батарея на броню. Не вижу смысла тратить боезапас в первую попытку. Сканируем пространство. Распределяем урон на щиты. Стараемся уничтожать экономно. Взял слово Тигр. Тем более мы пойдем самостоятельно. Перун основная ударная сила. Необходимо прощупать окружение быстро. Согласен. Коротко ответил наш ручной бог. После обмена информацией, Витязь много приятного выслушал от командира. Обоснованно. Перун не возражал, не апеллировал. Он вытянулся по струнке и внимал. Надолго Тигра не хватило. Обозвав Витязя эгоистичными говнюками, он успокоился. На этом застарелый конфликт исчерпал себя. Тигр понял, что проигрывал бывшим сослуживцам по техническим причинам, и отпустил себя и обиду. Витязи вообще практически не знали о ведущемся соревновании, что было вдвойне обидно для группы. Я был человек новый, поэтому моего мнения не спрашивали, хотя мог бы сказать пару ласковых. В принципе, ничего бы не изменило, но душу отвел бы. Омрачили мне радость научного открытия. Тоже мне изобретатель велосипедов. Уверен, что о подобном состоянии дел атланты догадывались. Но изменить устоявшийся порядок в рамках имеющегося персонала не могли. Поэтому понадобились астронавты другого склада ума. И результаты сразу последовали. Мои коллеги, азиаты, успели вскрыть пару заначек у лидеров добычи в своем регионе. Из нового обнаружилось только тепловизионное зрение змей с откатов 40%. Остальное уже было застолблено мною. Красн работал над научным оформлением наших открытий. После практического подтверждения эффективности, кристаллоид запустит процесс получения наград. Тогда в десантный бот. Надеюсь, все проверили, скомандовал Тигр. Так точно, ответили мы дружно. Командир, пристегнулись. Закрепили оружие в специальных слотах, рядом с перегрузочным местом. Отдельно цинки и батареи. Разгон. 30 секунд семикратных перегрузок. И удар бота поверхность возвестил о начале операции. Еще во время открытия люка мы уже вооружились. Оставалось только подхватить цинки и отправиться в бой. Чтобы понять, почему так мерзко улыбался Гар на инструктаже, Парас трижды упоминал, что мы временно привязаны к местной базе. Ветераны сразу почуяли неладное. Я не придал значения. Вперед, обезьяны! Вы что, собираетесь жить вечно? Скопировал бравого сержанта из старого фильма «Рысь». За звездный десант, за федерацию. Было отчего. Из туннелей накатывалась сплошная масса арахнидов. Но рефлексы оказались сильнее. Заняв положенное место в оборонительной формации, я начал экономно вести отстрел противника, идущего группами более 10 особей. Этих дробью, взрыв, патроны уходили в командиров. Они выделялись более мощными габаритами и броней, но избиением членистоногих нашу атаку назвать было нельзя. Пауки грамотно рассредоточивались, использовали энергетические щиты. Последние были у совсем огромных особей, 5 метров в высоту. Позднее присоединились стрелки. Разогнанные до сверхзвуковой скорости каменные дротики доставляли массу проблем. Несмотря на активное противодействие, мы успешно выдвинулись на установленный планом рубеж. С потерей 30 секунд, но выдвинулись. У многих были проблемы. Соседний участок просел. Мы хотели поддержать огнем, но приказ командования был однозначным. Индивидуальная работа группы. Как ни крути, а применяемое нами оружие было универсальным, что нельзя сказать про импульсники ШАС-соседей. Да, разгон композитных дротиков до сверхзвуковых скоростей был хорош для преодоления брони, но имел низкую поражающую способность против арахнидов с их высокой живучестью. Это айды. Смотрите по сторонам, не вляпайтесь в паутину, предупредил Витязь. Принято. Боекомплект пополнен. Выдвигаемся в туннель. Помощь оказывать союзным единицам нельзя. Ударов в тыл не будет. Командование гарантирует. Довел приказ Тигр. Принято. Коротко ответили все. Эхолокация своевременно предупреждала о засадах. В туннеле отпала необходимость в постоянной стрельбе. Хватало залпа, чтобы враг ушел в оборону. А дальше Перун сминал любое сопротивление превентивным ударом. Таким образом мы успешно прошли две трети положенного маршрута. 2 километра. После 3 неудачных попыток взять нас в клеши, враг перестроился. Пауки планомерно отступали, создавая на пути паутинные преграды. Но холодное оружие прекрасно справлялось с ними, ценой потери времени. Думаю, арахниды готовят нам прекрасный прием. Там еще шоссы были, так что в пещере может ждать любая хтонь. Поделился я наблюдениями. Да, та еще хрень. Дезинсектор галактики. Пожаловался Перун. Вечно во всякой слизи с головы до ног. Дистанция 100 метров. Скопление целей в пещере. 3 крупных объекта. Выдал информацию Глен. Сканеры брони сильно увеличивали возможности эхолокации, а возможность использовать твердые материалы позволяла избежать массы проблем, связанных с разреженностью или вообще отсутствием атмосферы. Подтверждаю, озвучил я свои данные чуть позднее. Мои 50 метров никуда не делись. 2 номера, смена магазинов. Взрывные, по крупным целям до опустошения. Дальше работать обычным порядком. 1 номера, дробь, цель прикрытия группы. Перун, сдерживание живой силы противника и силовой щит. Распределил роли Тигр. Контакт, выдал в эфир Эрл с первым выстрелом по генерирующему щит пауку. Дальше мы отработали по плану. Опустошив 1 магазин, мы заставили насекомых остановиться. Лишив их генераторов щита, подписали им смертный приговор. А взяв штурмом пещеру, выполнили норматив в полном объеме. С запасом в 2 минуты, использовав 1/4 боезапаса и 1/3 от батареи. Раненых не добивали. Все закончилось с выполнением задачи. Половина десантников была столь же успешна. Остальные отправились на восстановление и примут участие в веселье через 2 часа. Выживших инсектоидов эвакуировали. Таким образом агрессивные раи регулировали свою численность и получали наиболее жизнеспособных особей, улучшая общий генофонд. Напоследок арахниды доставили броню и оружие погибших на десантные боты. У других результат был получше. Отсеялась 1/3 от общего числа. Может быть, их предупредили, а может, они были изначально лучше готовы. 2-й заход дался сложнее. Сменился видовой состав противника. Пришлось играть в перестрелку. Потом мы плюнули на это и смели противников за счет брони и силовых щитов. Итого на 3-й подход мы имели 1/4 боезапаса и на 1/3 использованные батареи брони. Не худший расклад. Надеюсь, все убедились, что гордое звание штурмовика нужно заслужить. Айды благодарят вас за хороший бой. Молодые запомнят науку астронавтов. Пророкотал медведь. Шоссы присоединяются к вышесказанному. А я считаю, что только 1/3 из вас избавилась от состояния мясной котлеты, годный только на завтрак инсектоиду. Пришелец обвел пристальным взглядом толпу. Легионер, Витязь, Крим, Артем и Скаун, группам выйти из строя. Мы послушно вышли. Все пары, тройки и фасеточное множество глаз уставились на нас. Как самые успешные в проведенных штурмах назначаетесь в роли командования в организации последнего. Атака астронавтов общая. Порядок высадки и группы определяется вами. Численный состав противника увеличен в 10 раз, качественный в 1.5. Вам будут противостоять кандидаты в отцы роя. Постарайтесь не сдохнуть. Дополнительного оборудования и боезапаса не будет. Обрадовал Гарн. Задача — зачистка улья. Цель будет выполнена при уничтожении цели в центре астероида. После этого боевые действия прекратятся. Время на все у вас 2 часа. С этой минуты мы не стали терять время. Предварительные данные по составу и вооружению групп были изучены за 4 дня совместных тренировок, что не отложилось в своей памяти, напомнит ядро. В итоге забрали себе 1/3 бойцов ближнего боя. забронировали место во второй волне десанта и забрали главную задачу – охота за королевой. Возражений не последовало. Первая волна состояла из стрелков ближней дистанции. Их целью было смести противника волной картечи, обеспечить нам площадку для приземления. Дальше мы под прикрытием силовых щитов и точечного огня прорывались в туннели. Там закреплялась половина наших стрелков, обеспечивая поддержку плацдарму. И третья волна снайперов и прочих бойцов имитировала прорыв, обеспечивая нам свободу маневра. Поэтому витязи были с нами в полном составе. Перун, Тор, Ярила, Велес и один. Прям ни разу не пафосная компания. Здорово, Тигр, улыбнулся Тор, лидер группы «Витязь». И тебе не хворать. Готов нанести финальный удар по ксеносам? Уже спокойно спросил Тигр. Всегда, ответил Тор, закрепляясь в перегрузочном устройстве. Стандартный разгон в 30 секунд, девятикратная перегрузка. Уходили от противокосмической обороны. Надеюсь, у всех вышло. Насекомых хватит на всех. Продолжил клоунаду Рысь. До начала атаки мы перераспределили боезапас, снарядив стрелков первой волны полным боезапасом. Поэтому они не экономили. Сами мы остались с одним магазином на брата, зато с полными батареями и множеством сенсоров. Поэтому божественная пятерка шла первой, выступая в роли ледокола, прорубилась кратчайшим путем, через указанных бойцами противников. Достойных соперников у них не нашлось. Дальние атаки не успели просадить щиты. Преодолев километр открытого пространства, мы вломились в боковой туннель. Теперь только скорость решала успех операции. Увеличившаяся плотность огня возвестила о подходе третьей волны десанта. Мы же фиксировали слабые попытки обороны этого туннеля. Он был тупиковый и не рассматривался как опасное направление. Основные силы противника были сосредоточены у центрального прохода. Там огневая поддержка имитировала прорыв. Дойдя до нужной точки, приступили к главной фазе операции. Витязи расковыряли стену. 5 метров между туннелями, по мнению инсектоидов, непреодолимое препятствие. Но не для пытливого ума человека. Конические направляющие глубиной 50 сантиметров подготовлены, отчитались витязи. Приступить к обстрелу стены взрывчаткой. Ориентир 6 конических отверстий. Скомандовал Тигр и отступил в сторону. По 20 выстрелов на отверстие понадобилось, чтобы проковырять путь в центральный проход. Остатки стены вынесли витязи. Командиром групп, действуем по плану красный, отчитался Тигр. Начиналась перегруппировка сил. Все незанятые сдерживанием центрального направления ломанулись к нам, а мы вперед. 25 бойцов ближнего боя и наша пятерка должны прорваться к королеве, решить поставленную задачу. В крайнем случае удержим плацдарм. На пути попадались пока только рыхлые группки сопротивления. Десяток, средние размеры, за поворотом. Быстро отчитывался Глен. Перестроились, Велес с бойцом Рас и Тур, снаряженные щитами, встретили атаку. Остальные организовали давление и просто смели не ожидавших такого напора пауков. Буквально затоптали ногами, предварительно огрев чем-нибудь тяжелым. Я даже постеснялся доставать свой топорик. Уж слишком бледно он смотрелся на общем фоне. Судя по Ирлу, тот думал так же, тоскливо глядя на Перуна с его кувалдой. Плотный строй из 30 особей. Последний рубеж перед залом. 3 щита, 5 командиров. Тараторил Глен. Тут нас догнала 6 бойцов. А лягухи? Чего так мало? Всего 3. 2 червя и улитка. Придется действовать с позиции мягкой силы. Рассмеялся Ярила. Прибывшие Праны и Ул. На правый фланг. Ураганный огонь на подавление. Цель просадить щиты. Распределил пришедших Тигр. К Краге. То же самое, но в прыжке. Цель передние ряды. Прямо через спины рукопашников. Потом второй волной идем на прорыв. Принято. Дружный ответ. Астронавты вышли на врага плотной группой. Поймав на щиты первый залп, резко перестроились. Отработала огневая секция, лишив на полсекунды врага щитов. Дальше в строй вломилась тяжелая пехота, в секунду раскидав преграду в виде командиров. Без потерь не обошлось. Тор лишился руки, Велес остался на месте, прислонившись к стенке. Еще 5 бойцов получили ранения разной степени тяжести, не позволяющие им поддержать атаку. Погибших не было. Инсектоиды тоже были по большей части живы, но тяжело ранены. Все это фиксировалось краем сознания. Оставшиеся астронавты ворвались в пещеру. Там действительно находилась королева. Задание выполнено. Я сдаюсь. Расшифровала ядро скрип 10-метрового чудовища. Общая волна. Обстановка. Потребовал доклад командир, не отводя оружие от разумного инкубатора аидов. Сопротивление прекращено. Мы тоже не ведем огонь. Доложились командиры десанта. «Поздравляю вас со сданным экзаменом», – произнес Парас, выходя из соседней пещеры. «Впечатлен, ожидаемо, но эффективно. А я говорил, что ты недооцениваешь этих ребят. Это мясо уже похоже на штурмовиков». Гарн ликовал, явно о чем-то поспорил, и выиграл. «Но мне это было неинтересно. Я потерял сознание, как только увидел перед глазами. 1. ЦНС ускорение обработки сигналов. 100. Требуется синхронизация во сне. Время 2 часа. 2. Органы чувств. Усиление периферического обзора. 100. Требуется синхронизация во сне. Время 2 часа. 3. Периферийная нервная система. Дублирование ЦНС. 100. Требуется синхронизация во сне. Время 2 часа. Обнаружена перегрузка. Для снижения рисков до завершения синхронизации отключены все периферические системы, не связанные с жизнедеятельностью. Уколы регенератора и восстановителей я уже не чувствовал. Вот что значит выложиться на полную. Глава 25. Важные взаимодействия. Проснулся опять в капсуле. Обычное дело. Интересно только где. Дома или на космической базе. Это легко проверить. Руку вперед. Преграда на месте. Значит, еще в гостях. Я уже не куплюсь на эти шутки. Громко поставил в известность оператора. Кто знает, может, на новом месте бдительность потерял. Я обязан был проверить. Рассмеялся знакомый голос Красна. Тебя тоже отрядили за штурмовиками приглядывать? Удивился присутствию кристаллоида. Нет, компренди. Меня отрядили. Смотреть за тобой. Сейчас отлежишься. И обратно на астероид. Очередная тренировка. Задумчиво обрадовал Йон. Я в режиме реального времени послежу за тобой. Дополнительный датчик вживил. Программы установил. Пакет данных загрузил. Червя из процессора убрал. Понятно. Выдавил из себя согласие со столь людоедским подходом со стороны научного руководителя. Хотя по классификации я разумное имущество корпорации «Атлант». Даже самоубийственные действия с моей стороны предусматривают штрафные санкции. Спасибо сопланетникам, что зарекомендовали себя не с самой лучшей стороны. Иные персонажи стрелялись, чтобы быстрее добраться до города, если охота не удавалась. Впрочем, сам пришелец проходил по той же категории, отличаясь от меня только статусом расы Галактического Союза. Наличие этого фактора не спасет кристаллоида при желании корпорации использовать его в практически любых мероприятиях. Единственной защитой от широкого профиля возможных задач являлась специализация, и Красн прекрасно ее освоил. Страшно даже подумать, как давно. Моих полных 2 месяцев было явно недостаточно. Даже обычный статус рейдера мною пока не был подтвержден. Обязательную тонну кристаллов я еще не принес. Что говорить о каком-нибудь особом отношении к моей персоне на изыскательной Ниве. Требовалось заработать 20 тысяч баллов лояльности научной деятельностью, чтобы тебе открылись возможности получать исследовательские бонусы. Вот и новый пряник. О наградах ничего не было сказано. Такая же история была с рейдерскими поощрениями. Тонна кристаллов Астры открывала возможность участия в рейтингах. Там, конечно, добавляли норму, срезали часть стоимости, но компенсировали постоянным приростом рейдерских баллов, за которые можно было приобрести много, что простым смертным не полагалось. Была тут и функция обмена кредитов на баллы. При накоплении определенного количества астронавт мог переходил на новый уровень, естественно оплатив за это определенным количеством баллов. Такие вот игры, лиги для специалистов. Главным призом была собственная космическая перерабатывающая база, поэтому каждый сам решал, копить на главный приз, либо тратить на игрушки. В зачет шли только кристаллы и кредиты, 10 грамм мастера или 100 кредитов, один рейдерский балл. Первая отметка традиционно на 1000 единиц. В общем, досуг для бойцов корпоративные боссы обеспечивали отменно. Неудивительно, за 1000 лет накопили позитивный опыт, что не мог сказать о себе. Пока мои научные открытия были просто доработкой и сведением воедино разрозненных частей готового материала. Нет, я не принижал свои труды, просто объективно оценивал результат. Если бы не горячее желание тигра обогнать в рейтингах витязей, никто не озадачился вопросами подбора оптимальных мутаций для землян, и без этого работа спорилась. Дальние рейды за 130 километр были доступны десятку раз, перекрывали потребность в мелких кристаллах. Постоянно увеличившаяся выработка жидкой астры позволяла формировать кристаллы среднего формата. Даже территории за 150-километровой зоной, покорившиеся только 3 расам, стабильно приносили необходимые крупные и сверхкрупные образцы. В этом промысле компанию людям составляли враны и врилы. Наиболее близкие земные аналоги – это вараны и хамелеоны. После инициализации ксеносы становились теплокровными, получали иммунитет от неконтролируемых мутаций. Аврилы усиливали родную маскировку оптическими иллюзиями. Идеальные разведчики. Основная масса работала в научных корпусах, одной из основных задач которых были как раз крупные кристаллы Астры. Вообще ШШСы постарались на славу. Их проекты обеспечивали постоянный приток новых биологических видов, преимущественно небольшого размера. Быстро размножающиеся особи обеспечивали стабильный процесс кристаллизации. При удачном стечении обстоятельств и нерасторопности кристаллы могли разрастаться достаточно сильно, за счет приманивания к себе животных или насекомых, имеющих последнюю стадию заражения астрой. Совсем другая картина была на дальних радиусах. Объекты кристаллизованной астра, размером более метра, являлись якорями для привлечения всякой хтони, как имеющейся на планете, так гостей с других инфицированных планет. Первые усиливались, контролируя источник. Вторые просто оказывались в новых для себя условиях и пытались выжить. Некоторым это удавалось вполне успешно, особенно если не находилось естественных врагов. Тогда местная экосистема делала кульбит, порождая волну беженцев, и брызги таковой докатывались до города, проникая в него через многочисленные лазейки, оставленные специально для всякой мелочи. А уж ей занимались добытчики, не способные выходить за условно безопасный периметр 100 километров. А некоторые и тридцатку не могли покинуть. Но работать должны все. Отсюда и запрет охоты рейдеров на внутренних территориях, кроме исключительных случаев. Например, синхронизация внутренних процессов, не позволяющих добычу вне периметра, или потеря оборудования в рейде, а время работы не истекло. Такое тоже бывает. Устав корпорации прямо гласит, что астронавты обязаны беречь свои тушки до победного. Все эти размышления мелькнули меньше, чем за секунду. Скорость обработки данных была потрясающая, и никаких споров с внутренними голосами. Они теперь были послушны, как верные псы. Два штука. Именно столько дополнительных потоков сознания я мог задействовать без потери качества. Наигрался. Довольно произнес Красн. Привыкай, везунчик. Как будто у тебя не так. Попытался я зачем-то оправдаться. Нет, конечно, только один, зато быстрее в разы. Но я изначально так умел. Спокойно ответил Йон. Что мне можно, не хотелось бы снова позориться перед командующим. Как кисейная барышня потерял сознание, уточнил у научного руководителя. Можно все, но статуса своего в ближайшие 3 дня не увидишь. Там все перестраивается до адекватного состояния. Дал карт-бланш кристаллоид. Принято, выпускай уже. Последнее, за выполнение поставленной корпорацией программы тебе начислено 100 баллов научной деятельности. Обрадовал Красн. Но контракт с мраками нужно будет закрыть. Советую светошумовые гранаты использовать. Дорогие, не окупит себя. Зато останешься здоров. Опять эти игры. Надо будет уточнить, на что мне выделили дефицитные единицы. Наверное, какая-нибудь программа обучения. Думаю, мне намекнут. Ведь у меня же есть научный руководитель. Они еще зверствуют. Растерялся я. Тебя дожидаются. Реи награду за них не подымают, чтобы не было сильных охотников. Знают, что тебе минус капает, а для корпорации мелковата проблема пока. Вопросов не имею, подтвердило сознание задачи. Последнее, не забудь кольцо штурмовика. Тебя официально посвятили в братство, задорно рассмеялся пришелец мне в спину. Дальнейший забег происходил по указаниям планшета. Вся связь и визуализация накрылась. Квантовое ядро и ее модули приводили в порядок мой внутренний мир. В очередной раз, кольцо действительно нашлось, изготовленное из плотного гладкого металла. Контактное кольцо, обеспечивающее сопряжение с броней, оборудованием и переносными источниками информации, может использоваться для прямого взаимодействия с ядром другого астронавта. Единственная металлическая часть в теле бойца, не способна телепортироваться вместе с астронавтом после его фатального повреждения. Есть древняя традиция, выжившие штурмовики после боя забирают кольца новичков и возвращают отличившимся на базе, в знак вступления в братство. Если те действительно достойны этого, часть бойцов покидает подразделение, так и не дождавшись символического признания. Пожалуй, это первая нерациональная традиция корпораций. Значит, я все-таки погиб, не выдержав нагрузки. Хорошо быть условно бессмертным репликантом. Мой трофей лежал поверх контактного комбинезона. Корыч фиолетовый 9. Человек. Бригада легионер корпорации Атланты. Странная метка изнутри обода. Черт, это не слезы. Просто здесь жарко. А сердце бьется учащенно, потому что, кого я обманываю, зацепило. Боевое братство – это круто. Подарки семьи нужно беречь и хранить. Поэтому внесу в список обязательного восстановления. Открыл перечень оборудования и обнаружил его наличие в реестре. С указанием обязательного ношения вне астральной зоны. Земля не исключение. Надпись была на корпоративном. Очередная билиберда для любого землянина, не выдающая никаких тайн. В сторону чувства, есть задачи. Быстро привести себя в порядок. Душ, контактный комбинезон на себя, аптечка на пояс, магнитные боты на ноги. Одеться не успеваю, остальное в руки. Бегом в ангар, одеть бронь, экипироваться оружием, предварительно все проверив. Успел заскочить в десантный бот к своим, молча кивнув им в знак приветствия. Пристегнувшись в разгрузочном месте, жестами показав, что ядро сейчас вне зоны доступа. Поэтому сопряжение с костюмом максимально возможная функция сейчас, да и та только 70%. Связь, судя по всему, в них не входила. Получив в ответ утвердительный кивок, охрана Глена на тебе, действуешь по ситуации. Задача расчистка тоннелей, противники боты, теперь точно, тренируемся с техниками, те пойдут второй волной. Быстро просветил меня тигр, откинул шлем. В общем, поступай как обычно. Рад, что ты с нами. Гарн лично подобрал твое кольцо, а потом посмотрел твои показатели, сказал, что никогда не будет обижать землянина. Ты был фактически мертв трое суток. Сюда даже Красна выдернули, чтобы он объяснил командующему случившееся. Рассмеялся рысь. Ави, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя. Рассмеялся Макс. Мы уже хотели подать прошение на смену твоего позывного, на гладиатор. Туфта, после удара ножом в печень так не сражаются. Это быстрая смерть. Ридли Скотт сказочник, объяснил сказанное Эрл. Но фильм крутой, тогда второй не смотри лучше. Предупредил скандинава, надев шлем обратно. Учту. Спасибо, ответил снайпер. Дальше все привели броню в боевое состояние. Перегрузка девятикратная. По ощущениям. Привычный кратковременный дискомфорт, открытие десантной аппарели, погнали. Судя по героической позе, рысь опять выдавал очередной перл, вроде, вперед, штурмовики, или вы хотите жить вечно, за империю, а я что, я за, только вперед, встать рядом с братом и ни шагу назад. В комнате слежения находилось множество разумных, каждый был занят делом, при этом соблюдалась абсолютная тишина. Правильно, виртуальные клавиши не стучат, не щелкнет оптическая мышь, ведь она реально оптическая иллюзия, только рабочая. Многим вообще не требовалось посредников для взаимодействия с вычислительным оборудованием, и таких было большинство. Разговоров не было, зачем тратить калории, если информация передается посредством логических блоков. Мягкое освещение настраивало на продуктивную работу. Снежно, белые комбинезоны ученых, зеленые у техников и синие у инженеров, разбавляли серебристо, серую идиллию помещения. Вся эта научно-техническая братья постоянно взаимодействовала. С каждой секундой частота исчезновения из поля зрения очередного техника увеличивалась. Разумный радостно срывался, прижимая планшет к груди словно самое дорогое сокровище. Операция планировалась грандиозная. Каждый участник, попавший в процесс ее подготовки, был мотивирован запредельно. «Вам тоже нравится смотреть на управляемый хаос?» – спросил разумный, напоминающий каменную черепаху, медведеобразного гуманоида. Раздавшиеся в помещении, показались командующему кощунством, которое нарушило совершенство происходящего. «Только на поле боя», – ответил Парас. «Красн, ты уже понял, почему этот сумасшедший не отправился на реконструкцию?» Еще и показывал столь высокие показатели в процессе подготовки, и сейчас не отстает от своей группы, имея сильно урезанные возможности брони. Конечно, коротко ответил научный руководитель, вторичная нервная система взяла на себя большинство функций, пока ядро останавливало мозг героя от распада, поэтому ее показатели резко выросли, а моя программа, червь в логическом блоке, не давала длительно перегружать периферическую нервную систему. Она успевала восстанавливаться, но он эффективно сражался, возразил Гарн. Рефлексы насекомого работают без участия головного мозга. Взрывная регенерация успевала устранять повреждения организма, а находясь последние 5 суток практически в коме, землянин не замечал этого. Работал по автоматической программе, прописанной вычислителем, объяснил Йон. И вообще, если бы он отдохнул положенное время перед вчерашними маневрами, то спокойно бы дотянул до медицинской помощи, и не получил бы кольцо из моих рук, усмехнулся Гарн, но получил бы, как и все погибшие новички, проявившие себя в финальном прорыве. парировал Красн. Он не очень любил военных. На этом стоит мой маркер «Дар командующего» за заслуги. Двойной бонус, между прочим, в рейтинге. Загадочно улыбнулся Парас. Интуиция подсказала мне, что такое не будет лишним. Верно говорите. Даже научное сообщество оценило жертву землянина. Выделили 100 баллов от себя, вне зачета. Поддержал интригу Кристаллоид. Интересно, пожалуй, следует пообщаться с атлантами. Мне земляне нравятся, с ними интересно. Пророкотал медведь. Трудно, но интересно. Возможно, они нас не раз удивят. Несомненно, надеюсь на положительный баланс в этом вопросе. Пока выходим в ноль, откровенно признался Йон. Ну, показатели добычи неуклонно растут. Земные рейдеры все чаще добиваются отличных успехов. Рассудительно начал Гарн. В плане штурмовиков выше всех похвал. Думаю, потенциал будет расти. Но это нужно спрашивать не у тебя, Красн. Да, атланты явно нацелились существенно усилить позиции Литерн в борьбе за главный приз гонки. У дельфинов мало шансов, что нужно сделать за 3 года, чтобы они выиграли. Подтвердил догадки командующего Кристаллоид. Против корпорации из Совета 9 и их союзники. Удивительно, что они вообще в финальной части. Изначально реальными претендентами были 4 корпорациями, дельфины в их числе, чудом успев оформить вассалитет подопечных. У остальных подчиненные расы не в столь критичной ситуации, поэтому понижающие коэффициенты были неподъемными для участников. Озвучил общеизвестную информацию Гарн, но выход в финал был действительно сюрпризом. Финт со сдачей 8 крупнейших за десяток лет кристаллов Астры, провернутый дельфинами и медузами, впечатлил. Они его еще подгадали под начало экспедиции, позволив вдвое увеличив количество экспедиционных кораблей атлантов. Действительно, тогда приумножили вклад в развитие. Вот, что значит воспользоваться спросом своевременно. Люди на них плохо влияют, усмехнулся Йон. Или хорошо, вреда не было, ресурс ранее не требовался, и использовался абсолютно так же, только соперники бы напряглись раньше, лишив даже призрачных возможностей войти в финальную часть, только из ШАС остались в прибыли, получив не меньше за своих штурманов. Кстати, легионеры теперь в научном корпусе. Под твоим руководством, встрепенулся Гарн, хочу тебе заказать исследование, и направить своего подопечного на усиление. Я читал твои наработки по мутациям, и ядру. Ты знаешь, я не могу отказать таким разумным, но запрос обычным порядком. Думаю, Корыч будет рад еще одному подопытному. Зловеще усмехнулся Йон. Даже так, удивился Парас. Легионеров до 120-го километра ни одна тварь не трогает, боится. Продолжил нагонять жуть ученый. Особенно, когда они изловили черную смерть, обездвижили и вшили модуль для снятия жизненных показаний, а потом сняли его, оставив после этого медведя живым. Как говорят земляне про таких, безбашенные.